И вот еще чуть не полгода страданий, ссор, примирений, мольбы, отчаяния, метаний в Москву. У него снова открылась язва желудка. Впервые она появилась у него в колонии, и Павел вынужден был снова уехать в санаторий лечиться. На этот раз без Веры. А потом... Потом пришло вдруг это ее последнее письмо. Даже я не могу сейчас спокойно вспомнить это письмо. Наверное, после таких писем люди недолго остаются среди живых. Эти письма пишутся на краю такой бездны отчаяния, что шаг в нее делается уже автоматически. Но даже в этом письме Вера не говорит, почему она отказывается выйти замуж за Павла. Она только пишет, что любит его и не хочет разбивать и калечить ему жизнь. Он и так слишком много перенес. А ее жизнь кончена, и она все равно не перенесет того, что ее ждет, и что больше у нее нет сил. Другие могут так жить, а она не может. И тут, мол, ничего уже не поделаешь, ничего не изменишь. А виновата во всем она сама, прежде всего она, а уж потом другие. И Павлу она желает счастья, он его заслужил, счастья с другой женщиной. Вот, получив такое письмо, Павел и помчался в Москву, все бросив, на все махнув рукой. Таков третий ряд сведений, полученных мною. Кажется, немало их набралось, но по-прежнему нет ответа на главный вопрос. Почему? Почему она это сделала? Что ее толкнуло на такой страшный шаг? Я чувствую, ответ непрост. Легче свалить на неустойчивую больную психику, уйти от жизненных проблем к проблемам медицинским, объяснить все не жизненным тупиком, а болезнью. Это легче всего и, может быть, удобнее. Но я пройду весь путь до конца, пройду во что бы то ни стало, каким бы трудным и опасным этот путь ни оказался. Москва встречает меня крупными хлопьями мокрого снега. Как маленькие клочки белой бумаги, они, кружась, опускаются на черный асфальт. Тепло. Так произносит Кузьмич, выслушав до конца мой отчет. Признаться, надеялся, что закончишь ты это дело в Горьком-то. А тут вот на тебе. Значит, самоубийство, так что ли? Видимо, самоубийство, осторожно подтверждаю я. Вот только мотивы до конца не ясны. «Эх, милый!» — вздыхает Кузьмич и встряхивает пепел с сигареты. «Как ты знаешь, бывает и так, что мотивы-то и самому самоубийце до конца не ясны. Нервы подводят, психические перегрузки кругом. Знаешь, как в газетах пишут? Век, мол, такой. Как наш бедный век не называют, только усмехаюсь я. И век неврозов, и век стрессов, и всякие взрывы кругом. Информационный взрыв, демографический взрыв, сексуальный взрыв. Вот тут и сохрани нормальную психику. Ладно, обрывает меня Кузьмич. Не туда мы с тобой сворачиваем. Неврозы, понимаешь ты, неврозами. А в этом случае еще требуется разобраться, какие тут неврозы действовали. И рассказ этого, как его, Павел. Да, Павла. Он нам кое-какие... отправные точки дает, ты не находишь? А его самого ты, значит, полностью исключаешь. Полностью. И сейчас он заболел. Сильнейший нервный приступ. И язва открылась. Ну-ну, давай, значит, сами разбираться. Что теперь делать будем? Надо пройти их путь в тот вечер, говорю я. Шаг за шагом. Надо выяснить, где была Вера. И вот я сижу один в своей комнате, болит голова. Я мучительно борюсь со сном. За окном уже темнеет, на столе передо мной схема метро, схема маршрутов общественного транспорта и, наконец, схематический план самого города. На этом последнем плане я уже отметил кружком дом Веры и гостиницу «Колос», соединил их пунктирной трассой. А дальше... Где находится тот дом, куда Вера потом поехала, откуда вышла сама не своя, и где нервный стресс достиг, видимо, своего апогея? На следующий день я уже полон энергии и нетерпения. До стройплощадки я добираюсь от своего дома довольно быстро и, кстати, убеждаюсь, что там тишь и запустение. бедные товарищи-пайщики».